Дверь лязгнула так громко, что задремавший волк с его чутким до сих пор, несмотря на многолетний рев подзвучки на сцене слухом, моментально открыл глаза. «Выходите, Леонид Витальевич!» В проеме стоял следователь, допрашивавший его вчера. Или все еще сегодня. День у волка уже перепутался с ночью. «За вас внесли залог. Сейчас подпишите бумагу, что не станете выезжать из страны, пока идет следствие, и можете быть свободны. Мы вас вызовем, когда потребуется». Все это произносилось на автомате. Отработанные казенные фразы отработанным казенным голосом. Ничего личного. Ну, конечно, он никуда не уедет. И плевать, что у него через неделю начинаются гастроли в Израиле. 5 концертов. Планировали за полгода. Билеты проданы, гонорар волку выплачен, неустойка будет бешеная. И он может быть свободен. Пока. Они, конечно же, вызовут его, когда потребуется. И надо полагать, еще не один раз. Ладно, сейчас не думать. Не думать, не думать, не думать ни о чем. Выбраться отсюда, остальное после. Леонид Витальевич медленно сел на кровати, медленно начал застегивать рубашку. «А рубашку оставьте», – спохватился следователь. «Оформим как вещественное доказательство». «Доказательство чего?» Волк вздрогнул, но рубашку снял. «Без проблем, поедет домой в майке. Народный артист России выезжает из бутовского СИЗО в исподнем. Вполне себе нормальная картинка, отечественная такая, в духе Родины». «А куда и на чем он, кстати, поедет? Барсетку так и не вернули. Там деньги, карточки. И не попросишь же теперь, да и не станет он просить». «Ладно, телефон есть, как-нибудь объясниться с водителем». В конце концов, тому уже случалось забирать почти неговорящего шефа из неожиданных мест. Правда, тогда причиной речевых сложностей был исключительно алкоголь. Но объясняться не пришлось. Едва Леонид Витальевич вышел из камеры, к нему кинулся Борька. Верный, родной Борька, который, похоже, отсюда не уходил, ожидаясь окончания всех формальностей. «Ну, пошли, пошли, узник замкаив!» Борька суетливо подхватил его под руку и поволок в направлении выхода. «Черти что в этой стране творится! Если уж даже Мирону целая вечность потребовала, чтобы тебя вытащить, то что об остальных людях-то говорить?» «Ага, значит, он провел в СИЗО ночь. Ну да, на улице было светло. И холодно, все же в сентябре по Москве в майке уже не походишь». Ну, Борька быстро запихнул его на заднее сиденье своего огромного несуразного внедорожника. Это сочетание Борьки и его машины всегда волка веселило. Толстяк карлинский, неповоротливый, коротконогий, из внедорожника не выходил и даже не выползал, а выпрыгивал. Волк иногда в шутку предлагал ему лесенку с собой возить и подушку под задницу класть, чтобы хоть нос из-за руля был виден, а то гаишники пугаются, думают, машина без водителя едет. «Куда тебя везти?» – осведомился Борька, врубая обогрев сидений. «Домой?» Леонид Витальевич представил собственную квартиру, свой выстраданный двухэтажный пентхаус в элитном доме на Версеневской набережной, с шикарным видом из окна его спальни на храм Христа Спасителя. Представил мягкую, широкую, идеально чистую кровать с десятком разнокалиберных подушек, которые так удобно подсовывать под затекающие части тела, и ванну с морской солью. Увы, горячую уже нельзя, но хотя бы теплую, в которой можно откисать хоть целый час. Он почти услышал лай любимого маэстро, белоснежного той-пуделя, специалиста по всем вопросам, без устали засовывающего нос в любое дело, каким бы ни занялся хозяин. И уже хотел было кивнуть Боре, но в идиллическую картинку, выстроенную воображением, влез еще один персонаж, и он отрицательно помотал головой. «Тогда ко мне», – меланхолично согласился Боря. «И правильно. Поля вчера захер свояла». «Нет, я не ругаюсь, хотя и сказала ей, захер тебе это возня, если кондитерская через дорогу. Но ты же ее знаешь. В кондитерской все не так, и вместо масла маргарин кладут, и соды и бисквит поднимают, ну и так далее. В общем, захер тебе обязательно нужно попробовать. Тебя-то она обделять не станет, а мне маленький кусочек дали. Я же опять худею, я тебе говорил». Борька болтал без умолку, старательно отвлекая друга от погружения в собственные мысли. И ни слова, ни единого вопроса о произошедшем. Потом, все потом. До подмосковной резиденции Карлинских, как в шутку называл волк, выстроенный другом, дом, добрались на удивление быстро. Ему всегда тут нравилось. До безобразия традиционный, никаких архитектурных и дизайнерских изысков, но очень уютный особняк. Большая прямоугольная комната, окна со ставнями, крыша с коньком и такая же классическая, простая и понятная мебель, в основном белорусского производства, из цельного дерева. Вокруг лес, огромные сосны, которые Борька с маниакальной одержимостью старался сохранить во время строительства. Не дал срубить ни одной. Эскаваторы и бетономешалки с матерящимися водителями лавировали между деревьями. Зато теперь, когда стройка закончилась, на подоконнике кухни карлинских то и дело появлялись белки, которым сердобольная Полина оставляла орехи, даже специальное блюдо под них выделила. А когда очередная беличья семья обзавелась потомством и на подоконник стал запрыгивать молодой бельчонок, Поля начала еще и очищать орехи от скорлупы, чтобы малышу было легче с ними справляться. Боря как раз в деталях описывал эту историю, подъезжая к дому. «Внучка бы ей», – резюмировал он, «чтобы на него всю нерастраченную нежность выливать. А то белки, собаки, кошки, зоопарк какой-то. Я каждый раз, когда дверь открываю, жду, что на меня новый хвостатый жилец свалится. И только надеюсь, что он не окажется змеей или ящерицей какой-нибудь». Но волк устало улыбнулся, несмотря на полный разлад в душе. Умел все-таки Борька поднять настроение в любой ситуации. И в данном случае даже хорошо, что можно ничего не говорить. Тема внучков для карлинских самая болезненная. Единственную дочку их долгожданного позднего ребенка, красавицу Мишельку, они несколько лет назад выдали замуж, как все родители, ожидая немедленного продолжения рода. Но Мишель никуда не торопилась, занималась в свое удовольствие фотографией, проводила выставки, колесила по всему миру вместе с мужем-художником и совершенно не понимала переживаний старомодных предков. Ее-то время не поджимало, в отличие от Бориса, который все же надеялся не только увидеть, но и понянчить внука до того, как нянчить придется уже его самого. Едва Борька открыл ворота, начался оглушительный многоголосый собачий лай. А стоило волку вылезти из машины, на него тут же кинулись два пса – огромный рыжий и мелкий, но брехливый черный. Кинулись исключительно для того, чтобы облизать и украсить его брюки разномастной шерстью. «Ну, наконец-то!» Из окна уже высовывалась Полина, миниатюрная, всегда приветливо улыбающаяся, неопределяемого возраста женщина, которую волк любил как родную сестру. Впрочем, больше, чем сестру. Отношения с Ликой даже сравнить нельзя было с той нежностью, которую он испытывал по отношению к Поле. «Почему так долго, Боря? Почему ты не позвонил, что вы выезжаете? Леня, ты почему раздетый? Немедленно заходи в дом, я найду тебе халат». Она умудрялась беспокоиться обо всем сразу, задавая 10 вопросов в минуту и не требуя на них ответа. Стоило волку переступить порог дома, как Поля развила вокруг него бурную деятельность. «Вот Борин халат, надевай, а то простудишься, у тебя голос. Ты наверняка хочешь помыться после этого ужасного изолятора. Чистое полотенце на третьей полочке в шкафчике слева. Нет, погоди, я сама тебе дам. Не наступи на хвост Матильде и вообще держись от нее подальше. Она позавчера родила чудные котята, 3 сереньких, 1 черненький. Но теперь Матильда бросается даже на своих». И так далее, и тому подобное. Пока Борис загонял машину в гараж, Поля успела закружить, заговорить волка, довести его до ванной комнаты и нагрузить чистым бельем. Закрыв за собой дверь ванной, Леонид Витальевич с наслаждением стянул грязную, пропитавшуюся потом одежду, сунул ее в приветливо раскрытое жерло стиральной машинки и залез в душевую кабинку. Господи, какое счастье стоять под струями теплой воды, смывая с себя весь ужас прошедших суток, а заодно остатки грима, все еще державшиеся на лице, и лака, с помощью которого Ленуся, верная его костюмерша, умудрялась превратить жидковатые поседевшие волосы волка в роскошную шевелюру, прядка к прядке, и никто и не заметит, что на затылке уже не маленькая залысина. Как говорит Борька, сам виноват, всю жизнь чужие подушки давил. Ну, завидовать можно и молча. Не такая уж большая расплата, есть у него, считай, и посерьезнее. Он полоскался 20 минут и простоял бы так еще столько же, если бы дверь санузла не распахнулась и не появился невозмутимый, бесцеремонный Борька. И мало того, что у кабинки стенки прозрачные, так еще и потолок в ванной зеркальный. Посвистывая себе под нос, Борька занял позицию перед унитазом и посмотрел через тот самый потолок на остолбеневшего волка. «Чего ты жмешься? Чего я там не видел?» Громко, чтобы слышно было, несмотря на шум воды, прокомментировал Борис. «Скорее стесняться следовало бы мне. И нечего так смотреть. Приспичило». «А ты занял ванну, единоличник? Ты что тут, утонуть решил, что ли? Вылезай давай, долго париться тебе вредно». Он спустил воду и, жизнерадостно посвистывая, стал мыть руки, поглядывая на потолок. «Вылезай и пошли в мой кабинет. Я хочу тебя послушать, прежде чем Поля утащит нас обоих кормить, поить и жалеть от всей широты души. Не мотай башкой, плевал я на твои возражения. Я должен знать, в каком ты состоянии и что мне лечить, твое многострадальное сердце или не менее многострадальное заикание». «Его ты не вылечишь», – пропел волк с каменным лицом, вылезая из кабинки и нарочито спокойно вытираясь. «А бабы Таси на свете уже нет». «Да брось ты, Лень, глупость это все, суеверие, самовнушение, если хочешь. У тебя рецидив на фоне стресса. Придешь в себя и снова начнешь заливаться соловьем не только на сцене». «Пошли в кабинет». На дому доктор Карлинский никогда не принимал. Кабинетом гордо именовалась комната, более похожая на библиотеку, и никакого отношения к медицине она не имела. Дубовые шкафы с книгами вдоль стен, огромный письменный стол и удобное Борькино кресло с кожаной обивкой. Здесь Борька спасался, когда его начинало утомлять общество супруги, с книгой или ноутбуком. Кабинет по негласному правилу был единственной комнатой, куда Поля не заходила без стука, признавая право мужа на уединение. Но стетоскоп в столе доктора Карлинского имелся. И теперь с его помощью Борька обстоятельно выслушивал тоны сердца несколько лет назад им же и спасенного. Именно он тогда первым забил тревогу, заметив, что господин Волк, отплясав собственным балетом финальный номер первого отделения, до начала второго пытается отдышаться, а за концерт меняет с десяток рубашек, потому что под жаркими осветительными лампами потеет, как мышь. Он проводил обследование, на которое затащил друга практически силой. Он в итоге настоял на шунтировании, он же его и провел, что было вопиющим нарушением всех норм врачебной этики. Своих друзей и родственников врачи, уж тем более хирурги, никогда не лечат. Но никому другому Леня бы не дался, да и Боря никому бы его не доверил, хотя заведующий кардиологическим отделением знал каждого работавшего под его началом хирурга и было из кого выбирать. И он же, заведующий, царь и бог кардиологии, потом трое суток не отходил от своего пациента, плюнув на все остальные обязанности, других больных и необходимость хотя бы иногда спать. Но Леньку вытащил и был безмерно счастлив, когда полгода спустя сидел в первом ряду на очередном сольном концерте «Волка» и наблюдал, как тот снова пляшет с балетом, падает на колени перед партнершей, с которой только что спел романс о вечной любви. А потом, это Борис видел уже за кулисами, ту же самую партнершу недвусмысленно прижимает в антракте. В общем, все обошлось благополучно. Вот только Натали Борис с тех пор очень не любил. «В порядке ты!» Борька отложил стетоскоп и притворно-заботливо поправил полы халата на друге, за что тут же получил по рукам. «Идем жрать, симулянт!» Леонид Витальевич возмущенно фыркнул, но жрать пошел. Да даже покойник не отказался бы от Полиных сырников. «Я даже не знал, что у них опять гостит батя, иначе бы и не сунулся. Признаться, старшего волка я побаивался». Взгляд у него такой неприятный, насквозь пронзающий был. И Ленька старался об отце не рассказывать. Но, повторюсь, я был не в курсе, а Ленька мне срочно понадобился по какому-то очередному жутко важному вопросу. Я постучал условленным образом, 3 и через паузу 2 раза. Обычно Ленька на условный стук отвечал сам. Но дверь распахнул Виталий Алексеевич. «А Леня дома?» – выпалил я машинально и вдруг понял, как глупо выгляжу. «Здоровый парень, а все будто в песочнице. А Леня выйдет». Волк отрицательно покачал головой. «Кто там, Виталик?» За его спиной появилась бабушка Сима. «Боря? Я думала, Леня с тобой». И, судя по ее встревоженному лицу, она давно уже так думала. «Интересное кино». «Он с утра куда-то убежал», — продолжила бабушка Сима. На улице уже темнело. Пришлось срочно соврать, что с утра мы действительно встречались, и вообще мне пора, и да и смыться от греха подальше. Первым делом я наведался в бамбуковую рощу, но там Леньки не оказалось. Это становилось интересно. В Ленькиной жизни явно что-то происходило, а я, лучший друг, был не в курсе. Мириться с таким положением дел я никак не мог. Обнаружился он на море, на нашем любимом диком пляже, где даже в сезон почти не бывало отдыхающих из-за неудобного крутого спуска с горы. Ленька сидел на берегу и кидал в воду камни, стараясь запускать их каскадом. Я плюхнулся рядом, мысленно жалея новые штаны, на которых обязательно останутся разводы от соли. Некоторое время мы молчали. «И что случилось?» Спустя 20 минут молчания поинтересовался я. «А отец забирает меня в Москву». «Тоже мне новость. Он каждый год его забирает. А потом находится 1000 причин, по которым Ленька остается в Сочи». «На этот раз правда», вздохнул Леня, прочитав мои мысли. «Уже билет купили». И он начал рассказывать, спотыкаясь на каждом слове, так что мне поминутно приходилось одергивать его привычной фразой «Леня, пой!». В кои-то веки бабушка Сима и старший волк пришли к согласию. Если раньше Серафима Ивановна категорически противилась отправке Лени в Москву, то теперь вдруг поддержала отца. И судя по тому, что он сразу приехал с билетом, все переговоры велись то ли по телефону, то ли в письмах за Ленькиной спиной уже давно. Бабушка хотела, чтобы он поступал в Московскую консерваторию. «В Сочи негде дальше учиться», – копируя интонацию, повторил ее слова Ленька. «А у тебя-то талант. Да провалился бы он, этот талант». «Ну ты же хотел в Москву», – недоумевал я. «Ты там даже не бывал никогда. Неужели неинтересно посмотреть?» Ленька пожал плечами. «Раньше бы было интересно, а теперь все равно. Не хочу вот так насильно. Раньше надо было». Тогда я его искренне не понимал. Мне Москва, столица нашей родины, была знакома только по картинкам в книжках да фильмам. И я, не выезжавший дальше Лазаревского района Сочи, мечтал побывать в большом городе. Это сейчас уже осознаю, что Ленька боялся потерять свой привычный мир, в котором хоть как-то научился существовать. бабушку, которая понимала его невнятную речь, преподавателей, которые научились принимать его таким, какой есть, меня, единственного друга. Для него все это было гораздо важнее, чем какие-то туманные возможности столицы, о которых ему все твердили. «Ни черта ты не понимаешь», – убеждал я его. «В Москве театры, концерты, выставки. Да там скоро фестиваль молодежи и студентов будет проходить. Я по радио слышал. Негры приедут, нью-орлеанский джаз, представляешь? Ну, где ты в нашей дыре настоящий джаз услышишь? Ленька, да не будь ты дураком. Я бы все на свете отдал, чтобы с тобой поехать». «Поехали!» – вцепился в меня мертвой хваткой Леня. «Поехали, Борь!» Я только вздохнул. «Ну да, так меня мать и отпустит. А кто за дедом будет смотреть? Я вообще понятия не имел, чем займусь дальше. Да и кому я в Москве нужен? Это он у нас почти москвич, с отцом-подполковником и квартирой». «Прекрати трусить. Все будет отлично. Поступишь в консерваторию, сразишь там всех наповал своим талантом. У тебя же абсолютный слух, Ленька. А память какая, а техника? Да тебя на руках носить начнут, как только ты крышку рояля откроешь». Но как-то уныло на меня смотрел и совсем не заражался моим энтузиазмом. В конце концов, я отвел его домой, а сам вернулся на набережную. Дошел до первой попавшейся кафешки и заказал бутылку портвейна. Наглость неслыханная, так как совершеннолетним я еще не был. Но документы у меня никто не спросил, портвейн принесли. Я глушил отвратительное настроение дешевым, а для меня тогдашнего невероятно дорогим пойлом, не понимая, что же со мной происходит. А просто заканчивалось наше с Ленькой детство. Нищее, послевоенное и счастливое детство. Ленька уехал через 3 дня, и я ничего о нем не знал до конца лета. К Серафиме Ивановне подойти стеснялся. Я болтался, как неприкаянный, собираясь то в матросы, то в водители, но на самом деле не хотел ничего делать, а потом пришло письмо от Леньки. Москва Леню оглушила сразу, как только он ступил на вокзальную площадь. Суетливые люди, похожие на отдыхающих, которых в Сочи он всегда с первого взгляда отличал от местных. Но если по Сочи отдыхающие ходили с блаженными улыбками вырвавшихся в рай счастливчиков, то здесь лица были разные, по большей части хмурые, напряженные, озабоченные своими проблемами. Здесь никому ни до кого не было дела, причем это в равной степени относилось и к своим, и к чужим. Такой неутешительный вывод он сделал уже в день приезда, очутившись в отцовском доме. В детстве он много раз представлял себе, как папа забирает его в Москву, как он входит в комнату с высокими потолками и лепниной. Почему-то в его воображении квартира отца очень напоминала квартиру Карлинских в Сочи, которая всегда казалась ему шикарной по сравнению с бабушкой скромным домиком с удобствами во дворе. Реальность же оказалась еще роскошнее. Целых 3 комнаты, не считая кухни. Гостиная с огромным сервантом, заставленным посудой, спальня, в которую вела двустворчатая массивная дверь из темного дерева с блестящими ручками, и детская, собственная комната Лики, заваленная таким количеством игрушек, такого Леня не видел даже в магазине детских товаров в Сочи. Причем 10-летнюю Лику, как потом выяснилось, они совершенно не интересовали. Куда больше ее занимал телевизор и походы с матерью в театры и на концерты. Да, как не упомянуть про ванную комнату, отдельную комнату, в которой можно было мыться в любое время дня и ночи. Открывай кран, и из него польется горячая вода. И не нужно, затеяв купание, предварительно таскать дрова и растапливать печку, как они делали с бабушкой в Сочи. Леня ходил среди всего этого великолепия и не знал, куда себя деть. «В спальню взрослых дети не заходят», – сообщил отец, пристраивая его чемодан между обеденным столом, занимавшим центр гостиной, и диваном. Леня кивнул мысленно, отмечая, что его причислили к категории детей, объединив с Ликой. Значит, и поселится он в детской. Интересно, куда тогда денутся игрушки? Если не выкинуть хотя бы половину, в комнату не влезет еще одна кровать. «Спать будешь в зале, на этом вот диване», – продолжил отец. «Но уговор. Утром встал, сразу убираешь постель, чтобы в комнате было опрятно. Вещи не разбрасываем. Ангелина очень любит порядок. И пианино мы поставим вот сюда». Он задумчиво посмотрел на единственную свободную стену в гостиной. «Да, картину можно перевесить, тумбочку подвинем, и оно встанет». Пианино ехало грузовым поездом и должно было прибыть позже. «Пианино?» – встряла Лика, впервые за все время отвлекшись от телевизора, по которому передавали какую-то сказку. «А откуда пианино?» «Из Сочи. Леня у нас ведь музыкант, ему нужно заниматься», – пояснил отец, тут же смягчив тон. «Я тоже хочу», – заявила Лика. «Хочу играть на пианино». «Леня тебя научит, детка. Правда, Леня?» «Правда», – пробормотал Леня. «Жалко ему, что ли? Покажет девчонке пару простеньких мелодий». Но Лика, услышав его «правда», тут же захихикала. «Так ты заика? А еще что-нибудь скажи?» «Лика», – отдернул ее отец, – «брысь в свою комнату. Миллион раз говорил тебе, что телевизор нельзя долго смотреть, он перегреется и взорвется». Лика поспешно щелкнула выключателем и улизнула в свою комнату. «Ладно, осваивайся, я пойду душ приму с дороги», – резюмировал отец. «В 5 Ангелина придет, будем ужинать». Леня присел на диван возле своего чемодана, не зная, что делать. Надо было разложить вещи, все, что собрала ему с собой бабушка. Смену белья, пару рубашек и костюм на выход, книжки и ноты. Но куда это девать? Не на стол же посреди комнаты. Он задвинул чемодан подальше и подошел к окну. Дом стоял у дороги, по которой то и дело приезжали машины. Вокруг голый асфальт, напротив еще одна высотка. Леня посильнее высунулся в окно. Воздух пах пылью и едва уловимо гарью, как будто кто-то жег внизу костер. Но костров Леня не увидел, да и что тут жечь, не листья же. Во дворе ни одного дерева, только 3 чахлых кустика возле подъезда. «Новый район, отдельная квартира, не коммуналка какая-то, условия царские», рассказывал отец, пока не ехали в поезде. «В прошлом году вселились, и до метро 5 минут всего». Леня кивал, соглашаясь с восторгами отца, хотя понятия не имел, что такое метро и почему близость к нему так важна. Его вообще ошеломили московские расстояния. Они с вокзала до дома добирались столько времени, что можно было от Адлера до Дагомыса доехать. О том, что у отца в Москве есть семья, он знал уже давно. Отец сам рассказывал, даже фотографии показывал. Каждый раз обещал на следующий год привезти Ангелину и Лику в гости на море. Но бабушка каждый раз так поджимала губы, что он осекался и приезжал один, а сестру и мачеху Леня раньше видел только на снимках. С сестрой вот уже имел честь познакомиться, и друг друга они явно не заинтересовали. Да из чего бы? Слишком большая разница в возрасте. 10 лет Лика прекрасно жила без брата и искренне не понимала, почему должна теперь полюбить незнакомого парня, к тому же еще и заикающегося деревни-деревней, потом заявила она отцу во время очередного внушения на тему братско-сестринской дружбы. Ангелина Константиновна появилась ближе к вечеру, когда Леня уже успел искупаться в душе и провел там почти час, не в силах поверить, что горячая вода не кончится, сколько бы он ее на себя не лил, полистать пару книг из шкафа, оказавшихся на редкость занудными, и вдоволь насмотреться в окно со скуки. «Ну что, вы уже дома?» – прощебетала она с порога. «И где этот милый мальчик? Леня, иди, я хочу на тебя посмотреть». Леня послушно вышел в прихожую. Миниатюрная женщина с неестественно белыми волосами, завитыми в крупные кудри и слишком, на его взгляд, ярко накрашенная, тут же кинулась его обнимать и целовать, обдав непривычным и резким запахом духов. Леня ошалел от такого бурного проявления эмоций. Даже бабушка, самый близкий ему человек, крайне редко обнимала внука, разве что в далеком детстве, и то, когда с ним что-нибудь случалось. «Папа так много о тебе рассказывал», – щебетала Ангелина Константиновна. «Ты только не подумай, я не настаиваю, чтобы ты звал меня мамой. Можешь звать меня просто Ангелой и на «ты». «Еще чего не хватало», – подумал Леня. «Ни мамой, ни Ангелой он звать ее не собирался, просто язык бы не повернулся». Слово «мама» вообще не вызывало у него никаких чувств. Обращаться к старшим на «ты» он как-то не привык. «Пойдемте, пойдемте скорее ужинать. Я купила чудесные котлетки в кулинарии, осталось только их обжарить. Устроим пиршество в честь воссоединения семьи». Позже Леня понял, что Ангелина – большая любительница громких фраз и явных преувеличений, начиная с воссоединения семьи и заканчивая чудесными котлетками, которые оказались на редкость гадкими. К тому же мачеха их толком не прожарила, так что они подгорели снаружи, а внутри остались сырыми. Леня, сохранивший в подростковом возрасте и потом на всю жизнь чувствительность к некачественной еде, вплоть до моментальной рвоты, к котлеткам отнесся с большим подозрением и ограничился салатом из помидоров и огурцов, которые Ангелина настрогала вместо гарнира. Судя по тому, как спокойно и покорно грызли недожаренные котлеты отец и Лика, кулинарных шедевров от Ангелины никто и не ждал. Леня с тоской вспомнил бабушкины паровые тефтели из куриного мяса с нежнейшим, без единого комочка пюре, специально приготовленное для внука, чтобы он хоть что-нибудь поел. Здесь на такую роскошь рассчитывать не приходилось. «Ладно, не беда, он ведь сюда не жрать приехал, а готовить он и сам умеет, были бы продукты. Хватит раскисать». Одергивая себя подобным образом, Леня доедал салат, слушая рассказ Ангелины о новой выставке в Третьяковской галерее, где, как выяснилось, она работала. Отец время от времени вставлял отдельные фразы в ее рассказ, но больше молча кивал. Лика давно уже выскользнула из-за стола и устроилась у телевизора. Леня снова почувствовал себя лишним. Тут была своя жизнь, свои интересы, непонятные ему. И люди эти были ему, по сути, чужими, даже отец, которого он раньше видел 2 недели в году. К тому же Лене, уставшему и переполненному впечатлений за длинный день, очень хотелось уединиться, побыть самим собой. Дома в Сочи, несмотря на стесненные жилищные условия, у него был собственный угол между печкой и стенкой, где стоял его топчан, а чуть дальше его пианино, крышку которого он использовал как письменный стол. И даже если в другом конце комнаты Олеся обсуждала важнейшую новость, тут же крутящейся по хозяйству бабушкой, его никто не беспокоил, не втягивал в общение, позволяя заниматься своими делами, готовить уроки, разучивать пьесу или просто читать. Никто не требовал от него сидеть за общим столом, слушать неинтересные истории и кивать. И сейчас ему даже уйти было некуда. На выделенном диване раскинулась Лика, увлеченно смотревшая программу «Время». Туда же после ужина с газетой уселся отец, так что Лене остался только краешек, и ни о каком уединении не шло и речи. Спать лег он уже за полночь, когда все разбрелись по своим комнатам. Ангелина выдала ему чистое белье, ужасно мятое. «Я не глажу, это предрассудки», – заявила она. В тот момент Лене было уже все равно, он бы и без белья уснул. А вот утром, собираясь в консерваторию, ему пришлось самому возиться с утюгом, первый раз в жизни отглаживать себе брюки. Получилось, конечно, безобразно. Стрелки двоились, левая штанина вообще осталась мятой, а правую он чуть не прожег. Рубашку гладить не стал, решив, что и так сойдет, отвисится на нем по дороге. Отец ушел на службу, наскоро объяснив ему, как добраться до консерватории. У Ангелины по понедельникам был выходной, и это означало, как объяснила скучающим тоном Лика, что она проспит до полудня. Так что Лене предстояло самому искать будущий альма-матер, куда он сейчас собирался на разведку. Телефон зазвонил в пятый раз за последние полчаса, и Леонид Витальевич, сбросив вызов, так шваркнул его об стол, что от грохота подскочили и вылетели из-под его стула обосновавшиеся там собаки. «Полегче, полегче!» Борис аккуратно собрал последним кусочком сырника, оставшуюся на тарелке сметану, отправил в рот и поднял мобильник, заинтересованно его рассматривая. «Надо же, не разбил! Жалко было бы, игрушка дорогая!» «У меня еще 2 таких же есть!» буркнул волк. «Надарили говна». «Везет. Мне вот только коньяк дарят. Не проще ответить? Кто там тебя домогается?» «Жека». Леонид Витальевич скривился, как от зубной боли. «У меня сегодня выход на концерте ко дню у учителя. 2 песни». «Так ответь. Скажи, что заболел, пусть все отменит». «Скажи. Вот так я и скажу». «И что он подумает?» Он не в курсе, знаешь ли. Борис знал, конечно. Тот факт, что волк когда-то заикался, был его самой большой и наиболее тщательно охраняемой тайной. Он даже подробности жизни с Оксанкой так не скрывал, как заикание. «Да не поймет он ни черта. Решит, что ты пьяный. Лень, ну ты же не можешь вообще исчезнуть. Хотя бы директора надо в известность поставить. Хочешь, я сам ему отвечу?» Волк покачал головой. «Не знаю, Борь. Вообще не знаю, что теперь делать». Он был в полном отчаянии. Вечером концерт ко дню учителя. Завтра он должен был петь на одном небольшом корпоративчике в Питере. Через 3 дня его ждали в Туле на открытии музыкального фестиваля. Потом Израиль. Хорошо, допустим, можно спеть под фонограмму, под чистый плюс, а не под дабл, как он делал в последнее время. После операции начала подводить дыхалка, он опасался, что в сложных местах даст петуха, но и опуститься до фанеры с его-то старой школой и его принципами не мог. Вот и стал петь дабл, пускать плюсовую фонограмму, но петь живым звуком поверх нее. Допустим, сегодня он выйдет под плюс, а завтра на корпоративе как? Там ведь не только петь, там еще и публику надо веселить, со зрителями общаться. Да и за кулисами с коллегами нужно хотя бы здороваться. А гастроли в Израиле, которые теперь накрывались медным тазом еще из-за подписки о невыезде, с ними что делать? К чертям летели все его планы, договоренности, да вся его жизнь, потому что жизнью волка в последние годы была исключительно сцена. Ну и женщина, конечно. Черт, Лиза. Он совсем о ней забыл, словно заблокировал в памяти события, с которых и начался этот кошмар. Борь. Он поднял голову от тарелки, которую сосредоточенно рассматривал. Лизу надо похоронить. У нее нет никого. Твою мать, Леня, вот ты не о том сейчас думаешь. Никто тебе Лизу не отдаст. Прости за цинизм, но она будет в судебном морге, пока не закончится следствие. И я надеюсь, ты ко всей этой истории не имеешь никакого отношения? Боря, я не... Волка затрясло так, что он не договорил последнюю фразу. Борис тоже спохватился. Все, все, угомонись, я понял. Давай вообще сейчас об этом не будем. Теперь твоим делом займется Мирон. Ты же знаешь, он адвокат от Бога, он во всем разберется. Он, кстати, звонил, пока ты мылся. Хочет с тобой пообщаться, но я сказал, что это позже. Тебе нужно отдохнуть, прийти в себя, успокоиться. Пошли-ка в кабинет, коньячку хряпнем. Только тихо, чтобы Поле не видела. Борис Аркадьевич встал и решительно вытряхнул друга из-за стола. Пошли, пошли. А потом тебе поспать надо. И мне тоже, кстати. Твоими стараниями ночь у меня была не из лучших. Несмотря на ранний час, коньячок пошел за милую душу. Вопреки обыкновению, Леонид Витальевич не стал разбавлять его водой. Он всегда берег связки, боялся обжечь их крепкими напитками. Но сейчас куда важнее было подлечить нервы, и он пил, даже игнорируя разломанную Борькой шоколадку. «Хорошо», – пробормотал Борис, опуская бокал. «Леньк, а хочешь, давай Настасью сюда вызовем? Домой, как я понял, тебя не тянет, а Настя тебя быстро в форму вернет». Волк поднял на друга тяжелый взгляд. «Что? Да я просто предложил». «Ой, ну не говори, что у тебя с Лизой было серьезно». «Лень, ты чего? Серьезнее, чем с Настасьей?» Леонид Витальевич с мрачным видом потянулся к хрустальной пепельнице, явно намереваясь запустить ею в друга. Иногда Борька упускал момент, когда нужно просто заткнуться. «Все, все, молчу я. Просто предложил», – поспешно сдался он. «Я же для тебя стараюсь». «Я понимаю», – вздохнул Волк. «Спасибо. Не хочу никого сейчас видеть. Тем более, ну, ты знаешь, и не у тебя дома при поле». «Ой, ладно тебе», – Борис разлил новую порцию коньяка. «Как будто в первый раз. И ты в курсе, как поле к ней относится». «Честно, Ленька, из всех твоих баб Настя особенная. Если бы у меня такая была...» «То что?» – усмехнулся Волк. «Ты бы развелся с Полей?» «Нет, конечно. Жена – это жена, ты не путай. Мать детей, хранительница очага. Но других любовниц я бы не заводил. И потом, одно дело моя Поля, а другое твоя Мегера. И ситуации у нас разные». «Разные. А насчет Настики подумай. Или сам к ней попозже съезди. Отмени все концерты, пошли к чертям Жеку и махни к Настике на пару дней. Вот увидишь, она мигом твой рецидив вылечит. Любовью и лаской». Леонид Витальевич покачал головой и с бокалом в руке подошел к окну. Постоял, задумчиво разглядывая старинный сад Карлинских. Они не выращивали ни фруктовые деревья, ни модные в последнее время среди московской тусовки агавы и прочие экзотические кустики, подыхающие в слишком суровом холодном климате, но снова и снова возвращаемые к жизни хитроумными ландшафтными дизайнерами и садоводами. Помимо сосен во дворе Карлинских росли березы и рябины, которые сейчас как раз пожелтели и были украшены гроздьями ярко-красных ягод. «Красиво у тебя!» – пробормотал Волк, присаживаясь на подоконник. «Рябины! Для меня они почему-то главный символ Москвы. Ни Кремль, ни Красная площадь, ни Воробьевы горы, а рябины желтые с красными ягодами». «Ну надо же, москвич!» – усмехнулся Борька. «Березки, рябинки и слезы на глазах. Все, Волку больше не наливать. А забыл, как ты мне в Сочи писал из Москвы? Боря, здесь ни одной пальмы, и платанов нет, деревья все какие-то облезлые. Ты помнишь? Еще бы! Я то твое письмо за год чуть не наизусть выучил». Переписываться они с Борькой начали почти сразу, как только Леня приехал в Москву. Никогда он не увлекался эпистолярным жанром, а тут вдруг почувствовал потребность писать, рассказывать о своих проблемах и переживаниях. Письма стали его единственным способом общения, так как поговорить Лене было не с кем. Отец с утра уходил на службу и возвращался поздно вечером. Ангелина, тоже вечно пропадающая либо на работе, либо в театре, либо на очередной выставке, вообще не интересовалась его жизнью. Впрочем, как и он, не горел желанием общаться с мачехой. С Ликой они друг друга игнорировали. К тому же потерялась пианино. Что-то там напутали с вагонами при переоформлении состава, и оно уехало аж в Кемерово. «Ждите», — пожала плечами суровая тетенька в привокзальной конторе. «Недели через три приедет». Леня чуть не заплакал. 3 недели, а у него первый экзамен через 2 дня. Ему нужно заниматься, нужно повторять программу, нужно разминать руки. Если бы он был в Сочи, он бы нашел друзей с инструментом, да у того же Борьки бы играл на его бихштейне. А в Москве он никого не знал, да и тут и узнать невозможно. Соседи по подъезду даже не здороваются. Он-то привык, что в Сочи знал каждого жильца своего двора. Да что там двора, почти все улицы. И его все знали. И хотя он был далеко не общительным мальчиком, легко мог зайти к тете Нюре за солью или попросить дядю Пашу починить сломавшийся самокат. Это было нормально, привычно заходить к соседям просто так или с какой-то просьбой. А в Москве каждый жил сам по себе. На днях Лика разбила коленку, а в доме не оказалось йода. Так Леню послали в аптеку через дорогу. Никому и в голову не пришло постучать к соседям. На экзамен его никто не провожал. Дома вообще забыли, что наступил день, ради которого Леня приехал. Ну и хорошо, меньше шума. Леня незаметно выскользнула из дома с нотной тетрадью в руках и деньгами на проезд, выданных отцом, строго под расчет. Во все тех же мятых брюках и давно не свежей рубашке. Дорогу он запомнил еще с прошлого раза, когда приходил сдавать документы для поступления. Но если тогда его встретили пустынные гулкие коридоры огромного здания консерватории, по которым он долго блуждал, прежде чем отыскал приемную комиссию, то теперь здесь было не протолкнуться. Юноши и девушки группками стояли во дворе, окружали памятник Чайковскому, сидели на ограде и что-то бурно обсуждали, спорили, повторяли, зарывшись в нотные тетради. Леня протиснулся ко входу, затравленно озираясь. Ему казалось, он единственный пришел с улицы. Все остальные знакомы друг с другом. Слишком уж непосредственно они общались. Хотя нет, вон тот парень вроде тоже один. И вон там девчонка со скрипкой одна стоит. Можно было бы к кому-нибудь из них подойти, познакомиться, но он постеснялся. Заикаться ведь начнет, засмеют еще. Ладно, он не дружить сюда приехал, а учиться. Сейчас главное поступить, а там как-нибудь. «Смотри, смотри, а вот этот в шароварах!» Услышал он за спиной оживленный шепот. Еще один деревенский лапоть, юное дарование из села Кукуева. «На что они надеются?» – распевно-меланхолично ответил второй девчачий голос. «Едут и едут». Леня обернулся и понял, что говорят о нем. Парень в джинсах, тщательно уложенными, явно чем-то смазанными, больно уж блестели волосами, смотрел на него в упор, ехидно улыбался. Девушка, стоящая рядом с ним, поймала Ленин взгляд, закатила глаза и отвернулась. Леня почувствовал, как краска приливает к лицу. Он ведь даже рот не открыл, а над ним уже смеются. Почему шаровары? Нормальные штаны. Ну, стрелки у него не получаются. Ну, широковатые они. Леня обратил уже внимание, что московские ребята предпочитают узкие брюки-дудочки или джинсы. Он поспешил зайти в здание, потолкался по коридорам, отыскал аудиторию, где шел экзамен для пианистов, занял очередь и встал в сторонке возле окна, чтобы не привлекать внимания и не становиться предметом обсуждения. Стоял и смотрел, как качаются под окном грозди рябины. Дверь аудитории открылась, и из нее вышла девчонка с невозмутимым выражением лица. К ней тут же бросились подружки. «Ну как? Что сказали?» «Да что сказали?» – пожала та плечами. «Спросили, какой известный композитор сегодня родился?» «Сегодня?» – протянула одна из подружек. «А сегодня какое число?» «17-е». «Стравинский?» «Конечно!» – фыркнула первая, будто речь шла о какой-то сущей ерунде, как 2x2. «И все?» «Нет, еще спросили, что он написал». Тут уже засмеялись все. Леня стоял спиной к ним, но ловил каждое слово и ничего не понимал. Экзамен же по специальности. Нужно сыграть прелюдию и фугу из хорошо темперированного клавира Баха, сонату Моцарта или Шуберта, а еще этюд. Какой Стравинский? И какая разница, когда он родился? Леня перебирал в памяти известных ему композиторов, но дату рождения ни одного из них он не помнил. Неужели это так важно для будущего пианиста? Глупость какая-то. Наконец дошла и до него очередь. Он вошел в аудиторию и тут же наткнулся на преподавательский стол, больно ударившись коленкой. «Здравствуйте!» – пробормотал он и мысленно себя обругал. Решил же рта не открывать, просто кивнуть и сесть играть. А теперь сразу поймут, что он заика. Но профессор вообще не обращал на него внимания, они что-то обсуждали между собой, сверяясь с бумагами на столе. «Так, а вы у нас кто?» – наконец поинтересовалась дама лет 60 с фиолетовыми волосами, собранными в куль на затылке. «Волк Леонид!» старательно произнес Леня. «Петь не обязательно, вы не на вокальный факультет поступаете», отрезала дама. «Играйте». Леня с облегчением начал играть, надеясь, что никакие каверзные вопросы про композиторов ему задавать не станут. И несмотря на то, что уже 2 недели не подходил к инструменту, играл, как ему казалось, очень хорошо. Стоило зазвучать Баху, как для него перестали существовать и строгие профессора, и насмешливые будущие однокурсники, и вся Москва, живущая по странным, непонятным законам. Все было очень далеко и как будто не с ним. Леня словно растворился в музыке. «Достаточно», – дама с фиолетовыми волосами бесцеремонно оборвала Баха. «Вы свободны». Леня растерялся. «А соната? А этюд? И что значит «вы свободны»? Это хорошо или плохо?» Результаты творческого испытания, как тут называли экзамен по специальности, абитуриентам никто не объявил. «Все после профессионального испытания», – сообщил секретарь экзаменационной комиссии, толпившимся под дверью аудитории страдальцам. Профессиональное испытание должно было состояться на следующий день. Его Леня боялся больше, потому как проходил экзамен в форме собеседования. Весь вечер он просидел над учебником способенно по сольфеджио, проверяя то, что и так прекрасно знал, безуспешно пытаясь сосредоточиться. На его диване вольготно устроилась Ангелина и увлеченно рассказывала о специальной экспозиции, которая готовилась в Третьяковке к фестивалю молодежи и студентов. Отец смотрел телевизор, иногда ей кивая, но, судя по озабоченному лицу, мыслями он был где-то очень далеко, вероятно, на службе. Лика тоже слушала рассказ матери, постоянно вклиниваясь в него с вопросами. Ее очень интересовало все, что касалось фестиваля. И все вместе они создавали такой шум, что Лене приходилось по 10 раз перечитывать одну и ту же строчку, чтобы понять смысл написанного. Никто не спрашивал его, как прошел первый экзамен. Только отец за ужином задал один единственный вопрос. «Сдал?» Леня пожал плечами и объяснил, что результаты объявят после всех испытаний. Отец коротко кивнул и ничего уточнять не стал. Складывалось ощущение, что всем все равно. А Леньке, замкнутому, неразговорчивому Леньке, очень хотелось с кем-нибудь обсудить странное поведение профессоров, непонятные разговоры ребят, да даже свои штаны, которые обозвали сегодня шароварами. Услышать пару ободряющих слов о том, что сыграл он хорошо, что он обязательно поступит, а штаны можно ушить, и они превратятся в модные дудочки. Это все мог бы сказать Борька. А бабушка бы просто усмехнулась его переживанием, посоветовала быть мужиком и вытереть сопли, а потом взялась бы за иголку с ниткой и подшила брюки. Но рядом с Ленькой сейчас не было ни бабушки, ни Борьки, и он, захлопнув бесполезный учебник, вырвал из тетрадки листок и начал писать письмо. О том, что жить в этом городе невозможно, что он не понимает равнодушных людей с каменными лицами, что скучает по морю и магнолиям, которыми была засажена его любимая, привычная маленькая улица, по розовому алиандру, растущему в их дворе, по своему топчину, на который никто никогда не покушался и на котором он мог сидеть, хоть лежать, не дожидаясь, пока все домашние разойдутся по своим постелям, чтобы наконец-то лечь спать. Он писал обо всей этой ерунде, понимая, что отправлять письмо нельзя, что разводит как раз те сопли, за которые бабушка его всегда ругала. Нельзя раскисать, он должен сдать завтра экзамен и поступить в консерваторию, чтобы она провалилась. И стать хорошим музыкантом, назло им всем. Кому всем, он и сам не знал. Но письмо все-таки отправил. Борьке. По дороге в консерваторию забежал в ближайшее почтовое отделение, купил конверты марки, написал такой родной адрес и кинул письмо в ящик. С музыкальным диктантом он справился, как ему показалось, легко. Играли раз 7, и начиная с 5-го он уже просто проверял написанное. Ничего сложного для его слуха. Гармонию написал за час, хотя на задание отводилось 2. Посидел, проверил и, решив, что незачем вести время, одним из первых сдал листок преподавателю. Профессор вопросительно поднял бровь, пробежал взглядом по листку, нахмурился, но ничего не сказал, кивнул на дверь. Еще 2 часа Леня бродил по консерватории, ожидая начала последней части экзамена, устной. К тому моменту он уже был окончательно измотан, к тому же хотелось есть. Можно было бы пойти в консерваторский буфет, многие абитуриенты так и делали, но лишних денег у него не водилось, к тому же он потратился сегодня на конверты марки. Наконец началась устная часть экзамена. Он вошел в аудиторию в первой пятерке, решив побыстрее отмучиться. Профессор, тот же, что проверял его гармонию, подозвал Леню к инструменту, дал лист с нотами. «Молодой человек, охарактеризуйте нам мелодию и пропойте ее». Леня взглянул на лист. «Ничего сложного. Одноголосная мелодия в мажоре с хроматическими изменениями ступеней». «Вы что, издеваетесь?» – раздраженно перебил его профессор. «Вы можете говорить нормально?» «Простите, я немного заикаюсь. Да давайте я лучше спою». Пробормотал Леня, как всегда от волнения, еще больше сбиваясь и проглатывая окончание. «Вы с ума сошли, молодой человек? Вы куда поступаете? Вы поступаете в лучшее музыкальное учебное заведение столицы. Да что там столицы, всей страны? У нас огромный конкурс, 40 человек на место. Приезжают одаренные юноши и девушки из всех союзных республик. И вы считаете, что можете тратить наше время? Кто принял у вас документы?» Леня не знал, что сказать. Документы он подавал молча. Тетка в приемной комиссии не задала ему ни одного вопроса. Он искренне полагал, что пианисту не обязательно в совершенстве владеть речью. Достаточно того, что он в совершенстве владеет инструментом. К тому же он мог петь и готов был сейчас исполнить эту чертову мелодию в мажоре с хроматическим изменением ступеней и что там у них еще. Но сказать всего этого профессору он не мог. Да его никто и не слушал. «Идите, молодой человек, не задерживайте других». На свете есть множество отличных профессий. Стране нужны токари и хлебопекари. Последнюю фразу он услышал, уже закрывая за собой дверь. Он все-таки дождался окончания вступительных испытаний. Из чистого упрямства или из веры в справедливость он и сам не мог бы сказать. Просто чувствовал, что должен поступить, ведь он выполнил все задания, кроме последнего. И выполнил хорошо, очень хорошо. Но вот вынесли и повесили на доске в коридоре списки поступивших. 3 столбика, зачисленные в рамках квоты выпускники Центральной музыкальной школы, зачисленные в рамках квоты лица, имеющие особые права, и зачисленные в рамках конкурса. Леня ничего не понял в этих обозначениях, но свою фамилию ни в одном из списков не нашел. Значит, все. Он вывалился из здания консерватории, дошел до памятника Петру Ильичу и сел на мраморную ступеньку его пьедестала. Закурить бы. Но привычка смолить осталась там же, в Сочи. Здесь курить негде, да и не в квартире же отца. Да и не на что. Не прошел. На ступеньку рядом с ним примостился рыжий парень с усеянными веснушками лицом, на вид чуть постарше Лени. «Первый раз?» «Первый», – кивнул Леня. «И последний?» «Фу, глупости. Я вот 3 раза поступал и поступил. Поздравляю». «Я серьезно, пацан. С первого раза только блатные поступают по квоте». «Что еще за квота?» И рыжий охотно объяснил, что дети, закончившие музыкальную школу при консерватории, поступают без экзаменов, просто пройдя собеседование, на котором им задают самые примитивные вопросы, создают видимость экзамена. Леня сразу вспомнил девчонок и вопросы про Стравинского, показавшиеся ему идиотскими. Вот почему они были так расслаблены и уверены в себе. Они знали, что поступят. «Не-не-не-нечестно», – пробормотал он. «Как сказать», – пожал плечами рыжий. «Они 10 лет за инструментом в школе горбатились, чтобы блат получить». Леня хотел сказать, что тоже горбатился. Пусть не 10, пусть 7 лет. Но вдруг подумал, что вряд ли это слово подходит. Что-то в нем такое подневольное. А для него занятия музыкой всегда были отдушиной, поощрением после трудного школьного дня, удовольствием. «А после ЦМШАТ, как мы их называем, идут позвоночные», – продолжил рыжий. «Ну, то есть те, за кого позвонили. У кого родители большие шишки». Вот это уже несправедливо, да, когда бездарные детки партийных работников и гибистов, играющие как ресторанные лабухи, идут вне конкурса. Тут Леня подумал, что он и есть самый настоящий сын гибиста. И где там его отец служит? Но папа ни словом не обмолвился, что может помочь с поступлением. Да Лене бы и в голову не пришло его просить. «Вот и считай, сколько мест остается после их всех», – резюмировал рыжий. «Так что, если хочешь на следующий год поступить, мой тебе совет. Договорись с кем-нибудь из местных преподов об индивидуальных занятиях. На платной основе, конечно. Тебя за год натаскают, а потом еще и помогут поступить. Дело чести своего ученика протащить». «Что ты так смотришь?» «Да, я так и поступил». «Но поступил же». «У меня денег нет», вздохнул Леня. «Деньги можно заработать. Считай, что тебе сегодня крупно повезло, парень». Рыжий порылся в обтрепанном портфеле, достал карандаш, вырвал лист из нотной тетради и что-то начеркал. «Вот, держи. Гастроном Елисеевский, знаешь?» Никакого гастронома Леня, конечно, не знал. «Деревня». Рыжий еще что-то начеркал. «Вот адрес. Спросишь Тамару Матвеевну, она там завскладом. Скажешь, что от меня». «Я 2 года у нее на складе работал грузчиком. По ночам. Дело нехитрое. Ночью приходит машина с товаром, его нужно перетаскать на склад, разложить. 2 часа занимает, потом можно и поспать. А день у тебя свободен, занимайся музыкой, готовься к поступлению. Денег нормально платят, на уроки хватит. Хлебное место тебе по наследству передаю». Леня поблагодарил, забрал бумажку, сам не понимая зачем. Какой гастроном, какой склад, какие уроки? Он сегодня же соберет вещи и уедет домой в Сочи. И пропади она пропадом, эта консерватория вместе с их Москвой. Но никуда он не уехал. До вечера бродил по городу, уставший, голодный, опустошенный, не в силах вернуться туда, к бесконечно бормочущему телевизору, равнодушной Лике, вечно отсутствующей в физическом и моральном плане. К отцу, который, конечно же, задаст тот единственный вопрос, на который у него нет ответа. И Леня даже представлял, что он скажет и как. Удивленно поднимет брови, нахмурится, пронзит его фирменным стальным взглядом и ледяным тоном спросит. «Не поступил? Ты не смог поступить?» «Да, видимо, я ошибся. Ты не настоящий волк». Скорбно покачает головой и уйдет в свою комнату. Леня все это уже неоднократно видел во время приездов отца в Сочи. «Ты не умеешь плавать? Ты не настоящий волк». И с этого все началось. И Леня потом полночи всхлипывал, прижимаясь к бабушкиной груди, засыпая и вновь в ужасе просыпаясь от нехватки воздуха, от давящей на уши булькающей тишины. После того раза отец уже ни к чему его не принуждал, избрал новый метод. Нахмуренные брови и скорбное выражение лица, демонстрирующее полное разочарование в сыне. «Ты плохо учишься? 3 по чтению? 4 по физкультуре? Тебе не стыдно? Ты не настоящий волк. И объясни, что никто больше 3 ему по технике чтения не сможет поставить, как бы он ни старался, и как бы хорошо учительница к нему не относилась. Норматив есть норматив. За 4 по физкультуре и правда было стыдно. Уж физкультура-то, где все отличники. Но каждое занятие у них начиналось с бега вокруг школы. 3 круга. А после первого Леня уже задыхался. Во рту появлялся странный привкус, непонятно откуда взявшиеся мокроты. А с лица градом тек холодный пот. После такой пробежки у него просто не оставалось сил на весь остальной урок с прыганием через козла, кувырканием на кольцах и прочими упражнениями, приводившими в восторг остальных ребят. Если бы не чертов бег. Ведь вне школы они с Борькой по деревьям лазили, изображая тарзанов из популярного тогда фильма, и на море бесились часами. Бег в начале занятия портил все. Но как объяснить это папе? Он же прекрасно бегает до сих пор. Встает рано утром и до службы бегает вокруг дома. И нормы ГТО сдал с первого раза. Лет в 14 Леня услышал опять сказанное разочарованным тоном. «Ну а девушка-то у тебя есть?» «Нет, ты не настоящий волк. Вот я в твои годы». И он краснел, думал о Кате, решая, можно ли назвать ее своей девушкой. И даже если она его девушка, то папе-то об этом он не мог и не хотел говорить. Считал неприличным, неправильным, недопустимым. А отец добавил. «Все потому, что ты никак не расправишься со своим дурацким заиканием. Давно пора забыть про тот эпизод. Молчать!» Бабушка так приложила рукой об стол, что подпрыгнули и звякнули стаканы. А тарелка с хлебом, стоявшая у края, вообще упала на пол и разбилась. «Не смей, Виталий! Тебя там не было, крыса ты тыловая!» «Я крыса тыловая? Да я в кольце обороны Москвы был!» Тут же взвился уже захмелевший отец. «Ты был! В заградотряде ты был! Много смелости надо по своим стрелять!» «Я не стрелял по своим, но существует приказ, и...» Они уже орали друг на друга, два фронтовика со все еще незалеченной памятью, сверкая глазами и не выбирая выражений. Леня молча выскользнул на улицу и убежал в бамбуковую рощу. Он терпеть не мог громкие звуки, ненавидел крик, даже направленный не на него. Тогда он сделал важный вывод. Отец не понимает. Леня уже научился делить людей на понимающих и принимающих его недостаток и всех остальных. К первым относились самые близкие – бабушка и Олеся, Борька и вся семья Карлинских, преподаватели музыкальной школы и некоторые учителя из общеобразовательной. Отец не понимал. А значит, при нем нужно было поменьше открывать рот, а лучше вообще молчать. Но самое обидное «ты не настоящий волк» прозвучало совсем недавно, прошлым летом, когда отец узнал, что Леньку не возьмут в армию. У медкомиссии никаких сомнений на его счет не возникло. В документах написали «негоден» и дружелюбно посоветовали идти получать гражданскую специальность. «Я с ними разберусь!» – кричал отец, нервно вышагивая по комнате. «Что за глупости? Самоуправство! У меня в полку был сержант Фазиль Исхаков. Так когда он говорил, никто слов разобрать не мог. И прекрасно служил, погиб в 44-м, правда». «А ты не сравнивай!» – отозвалась бабушка, меланхолично перемешивая в кастрюле мамалыгу, любимую Ленькой кукурузную кашу, особенно вкусную с домашним копченым сыром. Мамалыга требовала непрерывного перемешивания, и дело это было непростым. Он как-то сам попробовал, через 5 минут чуть рука не отвалилась. Готовилась каша почти час. «Твоего Фазиля во время войны призвали, тогда всех подряд гребли. А сейчас мирное время». «Как заикание служить мешает, ты мне скажи», – кипятился отец. «Нет, поедет со мной в Москву, я там договорюсь, пройдет другую медкомиссию». «Глупостей не говори», – рявкнула бабушка. «Хватит уже, навоевалось его поколение. Оставь мальчишку в покое, у него талант музыканта. Ему учиться надо, а не в полковом оркестре на баяне строевые песни лабать». Отец осмирился, согласился. Тогда и зашел разговор о Ленькиных талантах. И было принято решение ехать поступать в Москву. Но свое коронное «ты не настоящий волк, мужчина должен служить в армии» отец все-таки сказал. Каждый раз Леньке хотелось доказать, что папа ошибается, что он настоящий волк. Но папа уезжал через несколько недель, и все забывалось. Жизнь снова становилась привычной, комфортной, и не надо было ничего доказывать, да и некому. И вот теперь он поднимался по широкой лестнице на 5-й этаж, игнорируя лифт, и представлял себе, как услышит фразу про ненастоящего волка. Ну и плевать. Зато он вернется домой к бабушке, Борьке и морю. Хотя и непонятно, чем он будет заниматься. Играть в ресторане на набережной? Ну и пусть, почему бы и нет. Дверь открыла Ангелина в вечернем платье, накрашенная, с завитыми кудрями. «А, это ты? Ну, наконец-то! Что так долго? Мы с отцом в театр, я билеты достала на маскарад в Моссовет. Присмотришь за Ликой?» «Я тоже хочу в театр!» – ревела Лика из комнаты. «Ангел, иди с ней, я чертовски устал на службе!» – ворчал оттуда же отец. «Нет, мы пойдем вместе. Неприлично ходить в театр без мужа. За Ликой присмотрит Ленечка. Правда, Лень?» Леня рта не успел открыть, а его уже взяли в оборот. Ангелина перечисляла, что нужно сделать в их отсутствие. Разогреть ужин, покормить Лику, помыть посуду. Ненавижу грязные тарелки в раковине, ты же знаешь. И не слишком поздно лечь спать. «Да, твое пианино сегодня привезли», – крикнула уже из прихожей, надевая туфли Ангелина. «Так что можешь заниматься. Только не очень громко, чтобы соседи не ругались». Леня растерянно смотрел на пианино, чудом втиснутое в комнату. Его «Красный октябрь». Он был рад его видеть, как старого друга. Подошел, погладил потертую крышку, открыл, пробежался по клавиатуре. Вроде не расстроено, хотя дорога была дальняя. Но нет, вот тут фальшивый звук, и тут. Да, без настройщика не обойтись. Из спальни через зал прошел отец в военной форме, которую считал более торжественной одеждой, чем любой костюм, с планкой наград. С гордостью взглянул на Леню, перебирающего клавиши пианино, на секунду задержался возле него. «Занимайся, сын, восстанавливай навыки к 1 сентября. Ты ведь поступил?» Не спросил, утвердительно сказал, как будто не сомневался в положительном ответе. И Леня не смог признаться. Кивнул, не отрываясь от пианино. «Настоящий волк», – удовлетворенно произнес отец и закрыл за собой дверь. Правду узнал только Борька из очередного письма. В ответ написал, чтобы Леня не валял дурака, занимался, а на следующий год показал самовлюбленным засранцам, чего стоят сочинские ребята. К тому моменту, когда Ленька получил письмо, он уже никого не валял. Он воспользовался советом Рыжего и нашел елисеевский гастроном. Познакомился с Тамарой Матвеевной, добродушной теткой необъятных габаритов, которая с первой же встречи поставила себе целью сделать из задохлика человека, что выражалось в почти насильственном кормлении. Каждый день, приходя на работу, Ленька первым делом должен был съесть оставленный Тамарой Матвеевной паек, куда непременно входили бутерброд с колбасой и сыром, несладкая булочка, пакет кефира, пара творожных сырков и даже пирожные. Продовольственные возможности Тамары Матвеевны были неисчерпаемы, а ее почти материнское желание пригреть Леньку выливалось порой в самые неожиданные формы. Однажды он обнаружил в пайке бутерброды с красной икрой. В другой раз покровительница приволокла ему целый ананас, после которого он покрылся мелкой сыпью и дня три чесался. Непривычный продукт вызвал аллергию. Работа оказалась не из легких. Когда подъезжала машина, нужно было таскать неподъемные коробки с товаром, а потом раскладывать их содержимое по полкам склада и холодильной комнаты. Непривыкшему к физическому труду Леньке поначалу приходилось туго, но ежедневные тренировки вкупе с усиленным питанием делали свое дело. Через месяц он уже спокойно поднимал ящик с бутылками минеральной воды или консервными банками и, не особенно напрягаясь, доносил его до склада. Он работал в дневную смену, так было удобнее. Утром уходил как бы в консерваторию, до 3 часов таскал товар, а после 3 шел на большую якиманку, где в старом доме дореволюционной постройки, превращенном в тесную коммуналочку, жил Петр Михайлович, его нынешний педагог. Желчный старик, на Ленькин взгляд, в подметке не годящийся Илье Степановичу. Однако Петр Михайлович был единственным преподавателем консерватории, согласившимся давать уроки в частном порядке за ту сумму, которой Ленька располагал. Зарплата у него была небольшая, и хотя он ни копейки не тратил на питание, оставлял только на проезд, а все остальное отдавал за уроки, Петр Михайлович считал эти деньги сущими грошами и часто подчеркивал, что занимается с Леней по доброте душевной. Талант он в Лене не видел, никогда не хвалил за успехи, зато нещадно ругал за малейшие провинности. «Руки каменные!» – орал он на Леню, лупя по этим самым рукам железной линейкой. «Ты что, слесарь на заводе? И это руки музыканта?» У него и правда был повышен мышечный тонус после 6 часов таскания ящиков. К тому же Леня совершенно не мог заниматься дома. Звуки пианино мешали всем. У Ангелины от них болела голова, а Лика не слышала телевизор. Отец претензий не высказывал, но, судя по лицу, тоже не испытывал восторга от музыкальных упражнений сына. Да и Лене не нравилось играть в такой обстановке. По вечерам он мечтал только о том, чтобы все скорее разошлись по комнатам, и он завалился спать. Приближалась зима, и непривыкший к минусовым температурам, выросший в городе, где 0 градусов был поводом не отпускать ребенка в школу, Леня все больше впадал в уныние. Холод, склякоть и постоянное хмурое низкое небо нагоняли тоску. Отец отдал ему свое старое пальто, в котором Леня тонул, а вот ботинки пришлось покупать самому, и из-за непредвиденной траты он месяц работал еще и в ночную смену. Отец искренне полагал, что в консерватории отличник сын получает стипендию и в состоянии купить себе обувь. «Давай сам, сынок», – сказал он, когда с неба посыпался первый снег, и вопрос о зимних ботинках встал ребром. «Ты же понимаешь, на мне Лика, Ангелина, да и тебя надо кормить». К слову, Леня дома теперь почти не ел. После пайка Тамары Матвеевны просто не испытывал потребности в вечно недожаренных полуфабрикатах из кулинарии в исполнении Ангелы. Он угрюмо отработал месяц в 2 смены и всерьез подумывал, не отработать ли так же и 2-й, чтобы накопить еще и на нормальное пальто по размеру. И брюки бы ему не помешали, а лучше костюм к весне. Не идти же снова на экзамен в шароварах, которые к тому же изрядно потрепались. Но на 2 смены у него сил все же не хватало. Леня и так держался на чистом упрямстве. Хуже всего было то, что музыка перестала приносить удовольствие. Играть для себя он не мог, а под постоянные окрики Петра Михайловича и его беспощадную критику «Твое заикание распространяется и на руки? Еще раз весь этюд сначала». Заниматься не хотелось. Он уже сильно сомневался в своих музыкальных талантах и мечтал только об одном – поступить и доказать. А зачем, что он будет делать потом, неважно. «Что с тобой происходит, Лёдя?» спросила его Тамара Матвеевна незадолго до Нового года. Она всегда называла его Лёдей на одесский манер. Он не возражал. Лёдя так Лёдя, лучше, чем Заика или деревня. «Ходишь, как в воду опущенный. Девчонка бросила?» Лёня поставил тяжелый ящик на консервированных шпрот. Дефицит к празднику только завезли. И неопределенно пожал плечами. «Да нет, все в порядке. Вижу я твой порядок. Работа до учебы. В твоем возрасте, Лёдька, развлекаться надо, гулять. Поверь мне на слово. Вот смотри, что у меня есть». Она достала из кармана своего неизменного фартука с белыми оборками два картонных квадратика. «Билеты в московскую оперету. Знаешь, кто подарил?» Лёня помотал головой. «Откуда ему знать?» «Сам ихний режиссер», – торжественным шепотом произнесла она. «Какой-то специальный новогодний гала-концерт. Первый ряд. Лучшие места». К Тамаре Матвеевне постоянно приходили посетители через заднее крыльцо, сплошь известные люди – режиссеры, артисты, певцы, желающие товариться дефицитными продуктами. Тамара Матвеевна очень гордилась знакомством с ними и подолгу, с пристрастием, расспрашивала каждого гостя о светской жизни, прежде чем повезти в подвал с сырокопченой колбасой и консервированными крабами. Лёня пару раз помогал грузить ящики в машины таких вот высоких гостей. «Забирай». Тамара Матвеевна сунула ему в руки билеты. «Сходишь со своей девчонкой, она сразу начнет тебя больше ценить. Я-то оперету не люблю, низкий жанр. Вот опера, это да. Кстати, тут на днях забегал директор Большого». Она пустилась в воспоминания, а Лёня убрал билеты в нагрудный карман, размышляя, с кем бы пойти. В оперет очень хотелось. Дома он постоянно слышал о различных театральных постановках, на которых была помешана Ангелина. Но не решался попросить отца взять его в театр. Однако никакой девушки у него не имелось. Не лик уже с собой брать. Еще не хватало. К тому же он так и не купил костюм. И тут его осенило.